Тогда почему вы? Потому что у тебя есть своя голова на плечах, Александр, пояснил он, даже не дослушав мой вопрос. И если ты решил сам ввязаться в это дело, то можешь здраво оценить возможные риски, или не можешь. В любом случае, решение о том, что делать дальше, принимаешь сам. Прерогатива самому выбирать свой путь, привилегия и проклятие настоящих мужчин. А, значит, тут ваши руки как бы чисты. Я не смог удержаться от смешка, и Молотов поддержал меня улыбкой. В точку, молодой человек, в самую что ни на есть точку. О, кажется, выступление начинается. После его слов я обратил внимание, что в зале ресторана стало тише. Свет немного приглушили, направив софиты в сторону небольшой сцены. Когда Ева вышла, зал взорвался аплодисментами. Люди с радостью и предвкушением приветствовали ту, кого так страстно желали увидеть и, что, вероятно, даже более важно, услышать. В зале повисла практически абсолютная тишина. Ева взяла микрофон и смущенно улыбнулась, поприветствовав людей, а затем заиграла музыка. И это того стоило. Еще в прошлый раз я восхитился ее пением, так что слушать ее сейчас было подобно наслаждению. Это походило на какую-то магию, сладкому наваждению. Я расслабленно сидел в кресле рядом с Молотовым и просто получал удовольствие. Не только от выступления, но и от самого звука ее голоса. Стоило ей начать, как эмоции людей всколыхнулись в едином ритме. Все равно, что увидеть, как морская гладь постепенно собирается в огромную волну, и с каждой секундой она становилась все больше и больше. Подчинялась прекрасному голосу и вторящим ему аккордам музыкальных инструментов. Уверен, что половина даже не обращала внимания, что прекрасная девушка на сцене пела о любви. В тексте песни не было ничего особенного. Простой и красивый романс. Но то, как его пели, оно завораживало. «Это потрясающе», — негромко выдохнул я, после того, как зал вновь взорвался аплодисментами. Почти 15 минут и несколько песен пронеслись с такой стремительностью и эмоциями, что, кажется, прошло не больше нескольких секунд. Ее пение, все равно, что наркотик, понимающе заметил сидящий рядом Молотов. Каждый раз ей предлагают выступить на большую аудиторию, но она каждый раз отказывается. Но почему? Уверен, что билеты на ее концерт раскупили бы в течение 10 минут в день продажи. Потому что она сама так хочет, хмыкнул Молотов. Я ведь даже не плачу ей. Это просто ее хобби. Как она сама мне сказала, я предлагал ей часть выручки за вечер, но она каждый раз отказывалась. Что совсем не мешает вам, ну я же все-таки бизнесмен, тихо рассмеялся он. Мне надо людям зарплаты платить. И если эта прекрасная сирена желает творить свою магию в моем скромном заведении, то кто я такой, чтобы отказывать ей? И правда, кто бы в здравом уме отказался от подобного? Мы стукнули чашками с кофе друг об друга. Ладно, спасибо вам, и за советы, и за наводку. Пожалуйста, Александр, надеюсь, что она не окажется для тебя, пусть от нее не будет больших последствий. У всего есть последствия, произнес я, встав с кресла, протянул руку Молотову. Но это будет уже мой выбор. Истинно так, отозвался бывший адвокат и пожал протянутую ладонь. Попрощавшись, я направился через зал к выходу, осторожно протискиваясь через собравшуюся толпу. В выступлении наступил перерыв, так что люди поднялись со своих мест, чтобы взять новые напитки в баре или посетить уборные, что, к сожалению, не способствовало легкости продвижения. Параграф пусть и не маленький, но сейчас забит до отказа. К счастью, у стены вроде было посвободнее, так что я направился туда. Пройду по краю зала и как раз окажусь у выхода. Когда проходил мимо одного из столиков у стены, кто-то неожиданно схватил меня за рукав пиджака. «Саша, Лена», — удивился я, узнав сидящей на диванчике за столиком девушки Распутину. «Ты чего тут?» «Тише», — зашипела она. «Не кричи, я скрываюсь». «От кого скрываешься?» «Не понял я». «От кого надо?» — хмыкнула она себе под нос и поправила синюю твидовую кепку. «Ладно». Стоит признать, что маскировка в самом деле ничего. Я узнал ее не сразу, аж целую пару секунд потратил. Одежда простая и особого внимания не привлекает. Длинные темные волосы она собрала в пучок на затылке, а на голову надела твидовую синюю кепочку. Образ дополняли очки, явно со стеклами без диоптрий. «Давай садись», — с задором сказала она, сдвигаясь в сторону на диванчике. «Сейчас самый сок будет». Ева такое приготовила, что все офигеют. «Лен, мне, Саша, ну пожалуйста», — попросила она, — «ну чего я одна-то буду тут сидеть, давай, я обещаю, что тебе понравится». Такого вообще никто не ожидает. От ее эмоций так и несло восторгом и предвкушением. Пьяным восторгом. Учитывая, что на столике стоял почти пустой бокал, да нет, какой тут вывод можно сделать-то? Персонал параграфа вышкален до идеала. Ни на одном столике не было пустого бокала. Казалось, что они просто исчезали, как только напиток в них заканчивался, а вместо них магическим образом появлялся новый. Вот и перед Еленой на столике стоял высокий бокал. Если верить остаткам содержимого и аромату от напитка, то Лонг Айленд. О предстоящем событии она говорила с таким жадным предвкушением и задором, что я просто не смог отказаться. Слишком интересно стало. Да и учитывая то, как Ева пела всего несколько минут назад, в общем, мне стало любопытно, что же такого она могла придумать. Вот то, что надо. Вскинулась Елена, когда я опустился к ней за столик. Обещаю, не пожалеешь. Ух, никто не пожалеет. Это будет ее первый раз. Первый раз что? Нет, не-не-не, не скажу, а то сюрприз испорчу. Сразу видно, что она пьяна. Ну, точнее, навеселе. Но это, пожалуй, не самое интересное. Оглянувшись по сторонам, я вдруг понял, что Распутина тут совершенно одна. Слушай, Лен, а почему ты тут? Так Ева же выступает. Тем более с новым репертуаром. Я не могла такое пропустить. Совсем-совсем не могла и... Да успокойся ты. Осадил я девушку. Та чуть ли не подпрыгивала от возбуждения. Я не про это спрашивал. С тобой же охрана была в прошлый раз. А, все нормально, фыркнув, отмахнулась она. Я сбежала из дома. Сказала она это так буднично, что я, признаюсь, немного подвис, глядя на то, как Распутина пытается весело поймать губами ускользающую трубочку коктейля. Прости, пожалуйста. Кажется, мне послышалось. Ты сказала, что сбежала. Ага. Из дома, уточнил я. Ага. Она ухватилась за трубочку, и по пластиковой соломинке к ее губам пронесся янтарного цвета напиток. Зачем, Лен? Да потому, что достала. Вскинулась она. Бесит. Носится со мной, как с фарфоровой куклой. Из дома ни на шаг. Куда-то выбраться могу раз в месяц. И то не всегда отпускают. А если отпускают, то извольте взять охраны столько, что никакого веселья не получишь. А я жить хочу, веселиться. Последние слова она не столько прокричала, сколько тихо простонала. Но вот эмоции. Мда-а-а, у девчонки явно кукуха от такой жизни медленно поехать собирается. Я хотел было спросить, не будет ли у нее проблем из-за этого, но не успел. Она схватила меня за руку и тут же ткнула в сторону сцены, при этом едва ли не подпрыгивая на месте. Смотри, смотри, начинается. Ох, что сейчас будет? Народ такого еще не видел. Повернув голову в ту сторону, заметил изменения на сцене. Часть инструментов унесли, а их место заняли новые. Лар долго ее уговаривал себя в новом жанре попробовать, поведала мне Распутина. Поверить не могу, что ему удалось. А я вдруг заметил, что она как-то уж слишком близко ко мне прижалась. Настолько, что я ощущал шеей ее горячее дыхание, когда она говорила. На сцене, между тем, появилась профессиональная ударная установка. Двое мужчин вышли вперед с электрогитарами. За их спинами женщина с басом. Принесли синтезатор, за которым уже стояла еще одна невысокая девушка и явно проверяла инструмент. А следом вышла Ева. «Спасибо всем за то, что пришли сегодня сюда», — мило улыбнулась она, и зал порвался улюлюканьем. «Я знаю, что многие уже не раз слышали, как я выступаю, но сегодня я хотела бы показать вам что-то новое. Правда, не уверена, насколько хорошо получится». И снова голос девушки заглушили радостные вопли из зала. Возможность услышать что-то новое в исполнении Армфельд гости были в восторге. Видно, что такая реакция немало смутила Еву. Она аж покраснела. «Еще раз спасибо всем вам. Спасибо большое. Надеюсь, что эта часть выступления вам понравится так же, как и предыдущая. Давайте начнем». Стоило ей это сказать, как в параграфе мигом повисла абсолютная тишина, бесконечно уважительная и красноречивая. Она показывала, насколько эти люди ценили то, что собиралась подарить им вышедшая на сцену Армфельд. Ева еще раз улыбнулась и, повернувшись к девушке за синтезатором, коротко кивнула. Звон клавишных разнесся по залу, прорезав повисшую тишину словно нож. Всего несколько нот, и снова, с чуть более низкой тональностью, а затем опять. Пара гитаристов взяла рифы, мощные и наполненные энергией, агрессивные, абсолютно незнакомые и непривычные после меланхолично-романтичных мелодий. К ним тут же подключилась стоящая чуть позади женщина на басе, добавив общему звуку вибрирующей глубины. Еще несколько мгновений, и в дело включились ударные. Казалось, что звуки барабанов заставили стены параграфа вздрогнуть. А уж когда в унисон им гитаристы снова вдарили по струнам, то каждый, кто находился в этом зале, задержал дыхание. И тогда она начала петь. Это был рок. Чувственный, наполненный энергией и красотой тяжелый рок. Что-то среднее между симфоникой и пауэр-металлом. Но сколь бы красивой и прекрасной ни была музыка, выступление делала его главная звезда. Своей энергией Ева походила на валькирию, что призывает воинов на битву. Ее голос будоражил кипящую от адреналина кровь. Настолько, что люди вставали со своих мест и едва не подпрыгивали на месте. Словно находились на самом настоящем рок-концерте, а не на живом выступлении внутри заполненного людьми ресторана. Их эмоции бурлили в унисон друг другу. Вздымались вверх каждый раз, когда гитары выдавали такие запилы, что казалось, струны сейчас лопнут от напряжения. А Ева продолжала петь, отдавала всю себя своей публике. Люди отвечали ей тем же, и их эмоции пылали от восторга. «Ну как?» – возбужденно прошептала мне Елена на ухо. «Скажи, что это потрясающе!» «Это потрясающе!» – не стал я лукавить. Не смог бы соврать, даже если бы захотел. Кажется, что произведенный Евой эффект был даже мощнее, чем то, что чувствовал, когда ходил с Ларом на концерт Гигаволка. Вероятно, именно по этой причине я едва не пропустил вспышку глубочайшего, практически животного страха рядом с собой. Глава 4. Оглянулся. Даже растерялся немного. Слишком уж эти эмоции казались чужеродными на общем фоне восторга от выступления Евы. Лишь пару секунд спустя до меня дошло, что эти ощущения исходят от вцепившейся в мою руку Распутиной. «Лена, что случилось?» «Нашли», — сдавленно выдавила она, глядя куда-то в дальнюю часть зала. Проследив за ее взглядом, обнаружил пару шкафов на входе. Двое крупного и крайне серьезного вида мужчин спорили о чем-то с охраной ресторана. Я, скорее всего, даже не обратил бы внимания, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что именно случилось. «Ваша охрана», — Распутина кивнула, отрывисто, словно испуганный зверек. «Дедушка, видимо, догадался, куда я поехала», — уныло ответила она. «Ну что поделать», — пожал плечами. «Похоже, что кого-то вечером ждет крайне неприятный разговор». Распутина, видимо, думала в том же направлении. Закусив губу, она напряженно смотрела в сторону входа, где телохранители ее семьи ругались с охранниками ресторана. Те явно не хотели пропускать неожиданных визитеров внутрь. «Саша, помоги мне сбежать», — вдруг произнесла она, а ее глаза загорелись решимостью. «Словами не передать мои эмоции в этот момент. Пожалуй, ничего более глупого за этот вечер я не услышу». «Чё? Ну пожалуйста, Саша», — начала она упрашивать, вцепившись мне в руку и мечась глазами то в сторону входа, то опять на меня. «Я очень тебя прошу». «Нет, Лен, тебя же не похищать собираются. Просто домой отвезут». Как оказалось, нет. Главная глупость вечера была еще впереди. «Если ты не поможешь мне, то я закричу». «Чё?» — снова не понял я. «Да, закричу, что ты меня домогался». Вдох, выдох. «Лен, ты совсем дура?» — честно спросил. Спросил больше для проформы, так как понимал, заявление несерьезное. По ее эмоциям и так понятно, что это что-то вроде шутки, рожденной на нервной почве. «Ну не закричу, ладно», — всплеснула она руками. «Но я тебя очень прошу, пожалуйста. Если они сейчас меня тут сгробастают и домой увезут, то дед мне потом такое устроит, что я месяц сидеть не смогу. Я полгода из дома потом не выйду. А если сама вернешься, то что, все простит и поймет?» Не удержался я от сарказма. «Лен, веди себя как взрослая». «Сбежала? Молодец. Хотя нет, фигню сделала, но ладно. Поймали? Прими поражение». «Да не могу я это сделать. Уж лучше сама убегу сейчас и с моста в реку брошусь». «Так, а вот сейчас не понял». «А, понял. Опять шутит». Похоже, мой взгляд оказался достаточно красноречив. Выражение на лице Распутиной стало совсем жалобным. А уж когда она увидела, что ищущих ее телохранителей пропустили внутрь зала, то мордашка и вовсе приобрела панический вид. «Саша, умоляю, прошу прощения», — извинилась официантка, подойдя к нашему столику с подносом в руках. «Меня попросили передать вам комплимент от заведения», — и поставила передо мной стаканчик для кофе с пластиковой крышкой, а под него положила небольшую салфетку. На салфетке синей ручкой были убористым и аккуратным подчерком написаны 6 цифр. «Что-то мне подсказывает, что это не ваш номер телефона», — улыбнулся официантке, и та рассмеялась. «Боюсь, что нет, но, думаю, вы сможете найти применение этим цифрам в конце зала». Она указала куда-то мне за спину. Глянув туда же, увидел дверь для персонала с кодовым замком. «Выход для персонала будет в конце коридора», — добавила девушка. «Я даже гадать не стал, от кого нам такой комплимент». Взглянув на Распутину, увидел ее жалобно умоляющее выражение. «Ладно», — сдался я. «Пошли, выведу тебя и довезу до дома». Стоило это сказать, как ее лицо расцвело. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Как бы мне твоя благодарность потом боком не вышла», — проворчал я. «Пошли». Взяв девушку за руку, встал из-за стола и потащил ее следом за собой. Хотя, пожалуй, слово «потащил» тут малоприменимо. Оказавшись на ногах, Лена быстро вырвалась вперед меня и устремилась к спасительной двери, явно торопясь покинуть заведение. Эх, а ведь Ева все еще пела. Жаль, что дослушать не смогу. Новая амплуа ей явно подходит. По пути бросил короткий взгляд в сторону углового столика. Вот ведь, а ему реально весело. Явно забавляющийся происходящим Молотов ответил на мой взгляд поднятой в молчаливом салюте чашкой с кофе. Быстро набрав код на двери, открыл ее и проскочил внутрь, затащив Распутину следом за собой. А сам думал, почему каждый раз, когда я сюда прихожу, случается какая-то невразумительная хрень. Ну ладно, ладно, не каждый раз, но все равно счет пока не в лучшую сторону. Или ничья. Выход для персонала оказался именно там, где нам и сказали. Нажав на кнопку и толкнув дверь, выбрался на свежий воздух. Именно свежий, потому что даже хорошая система кондиционирования ресторана явно с очень большим трудом справлялась с таким количеством народа. Прислушался и разочарованно вздохнул. Ева все еще выступала. «Да ладно тебе грустить». Распутина весело ткнула меня кулачком в бок. «Судя по тому, как ее приняли, это не последний раз. Будут и еще. Эти разы не будут первыми», вздохнул я. «Ладно, пошли пройдемся. Я нам такси вызову». Мы через переулки обошли здание, где находился ресторан, и направились по проспекту прочь от него. Быстро забравшись в телефон, я заказал такси до имения Распутиных. «Отвезу эту дуреху, а потом домой». «Слушай, Лен, а почему? Почему меня на домашнем аресте держат?» — угадала она мой вопрос. «Ну, я хотел использовать несколько иную формулировку, но в целом да. У деда гиперопека», — недовольно пробормотала она, идя рядом со мной. «Видимо, после смерти родителей началось, хотя, может быть, и раньше». «Раньше», — удивился я, а затем понял, что сморозил глупость. «Прости, я не хотел». «Да ладно». Распутина лишь пожала плечами и с грустью улыбнулась. «Не то чтобы мне было приятно об этом говорить, но, я же своих родителей даже не знала толком. Они умерли через год после моего рождения, а деда, он мне никогда не рассказывал, но я узнала. Оказывается, я сама едва не умерла после рождения». «Что? Угу. Благо он смог помочь и вылечил меня, но утверждает, что болезнь может вернуться, хотя и не говорит, в чем причина. Блин, уже 20 лет прошло, со мной все отлично. Сколько можно уже трястись-то? Хммм». Я задумался. Если ее родители погибли через год после ее рождения, то получается... «Лен, прости, если вопрос покажется тебе неприятным, но ты, часом, не знаешь, как именно погибли твои родители?» «В аварии», — просто ответила она. «Редкость. Я сначала просто не могла понять, как такое произошло. Папа был целителем. Да, не таким крутым, как дед, но тоже очень сильным. А в итоге, деда сказал, что им просто не повезло. Мы с ним навещаем их на кладбище каждый год. Авария, значит. А Разумовские тоже, говорят, погибли в авиакатастрофе». «Угу, как же. Я ведь помню, что именно мне сказала Мария. Распутины тоже участвовали в избавлении этого мира от такого бремени, как Разумовские. Так что в версию, что родители Елены погибли в банальной аварии, я верил не больше, чем в то, что земля плоская. А кто еще участвовал в этом деле? Точно знаю, что это были Лазаревы. Папаша Павел точно руку приложил. Вероятно, еще кто-то из его старших сыновей. Еще Броницкие, но, там уже спросить-то и не с кого. Константин этот вопрос решил самостоятельно, пустив свою семейку пеплом по ветру. Еще в этом деле участвовали Уваровы, Адлерберги и Белинские. Ни с кем из них я знаком не был. Ну разве что вроде Уваровы присутствовали на приеме у Распутиных. Еще после разговора с Марией я покопался в сети. Белинские перебрались во Владивосток, Адлерберги изначально были из Иркутска и в столице практически не появлялись. Кто еще? Давай, Саша, вспоминай. Кажется, Мари говорила, что этой проклятой зондеркоманде помогли. Со стороны княжеской семерки вроде Меньшикова и Тарковские. А вот от британцев кто? Не помню. А, стоп, помню. Лаурии, кажется, Галахады. Что мне это дает? А фиг его знает. Если честно, я на наследие своей семьи претендовать не собирался, да и не осталось его, этого наследия. Все же любопытство, штука такая. В какой-то момент понял, чтобы побыть аристократом не удалось, вот и начал проверять, могу ли я, так сказать, претендовать на возрождение рода. Как оказалось, могу. Достаточно было доказать свои притязания по праву крови, и в целом все, вроде просто. Как только это сделал бы, получил бы шанс на возвращение титула и всего, что к нему прилагается, то есть ничего, угу. Почти все имущество Разумовских уже давно было, что называется, продано с молотка ввиду кончины тех, кому оно принадлежало. Имеющиеся у них большие земли под Москвой ушли, как это ни удивительно, одной из княжеских семей, Меньшиковым, если точнее, те, что поменьше, с небольшим поместьем, забрали себе Уваровы. Разного рода деловые активы сейчас и вовсе искать бесполезно. Вроде бы им принадлежали две компании, но спустя 20 лет я даже информации по ним не нашел. В общем, сапожник без сапог, титул бы я себе, скорее всего, вернул. А затем встает животрепещущий вопрос, а что дальше? Раз уж столько народа собралось, чтобы порешать вопрос с моими родственниками, то где гарантия, что они не соблазнятся подрезать последний хвост? Едва я начну заниматься возвратом титула. Правильно, ее нет. Более того, я бы не удивился, если бы меня пустили в расход сразу же, как только я вылез на свет. Так что после короткого размышления пришел к закономерному выводу, что нафиг оно мне не нужно, быть аристократом. Да и фамилия Рахманов мне нравилась куда больше, чем Разумовский. Такси подъехало минут через 5. Ехать до Распутиных предстояло почти час, да и по деньгам не так, чтобы очень дешево выходило. Блин, надо бы уже обзавестись машиной, а то это совсем не дело. Мы забрались на заднее сиденье, и такси тронулось. Первые минут 5 я просто сидел, погруженный в собственные мысли, и раздумывал, что делать с предстоящим слушанием. Благодаря разговору с Молотовым я теперь знал о большей части возможных подводных камней, но знать обо всем невозможно. От мыслей меня отвлек телефон. Глянув на экран, с удивлением понял, что звонит Ксюша. «Да, Сашенька, можно я тебе вопросик задам?» Вот не понравился мне ее голос. «Совсем не понравился». «Конечно, давай, скажи мне, пожалуйста», проговорила сестра, явно тщательно контролируя злость в своем голосе. «Долго эта шабалда будет у нас жить, твою мать?» Хотелось буквально треснуть себя ладонью по лицу. «Вполне заслуженно, между прочим, с этой поездкой к Молотову и работой я абсолютно забыл, что Ири торчит у нас дома. Хотелось стонать и ругаться матом за собственную безалаберность. Что-то случилось?» Задал я осторожный вопрос. «Случилось? А да, еще как случилось. Когда приедешь, будешь сам кухню отмывать». «В смысле?» Не понял я. «В самом прямом», рявкнула сестра. «А как, чтобы она была так зла? Что там случилось?» «Так, спокойно. Ксюша умная. Вижу, что держит себя в руках. А раз так, то любая другая уже орала бы на ее месте от бешенства. Ксюша, скажи, пожалуйста, что именно случилось?» Попросил я ее. «Что именно?» Зло переспросила сестра. «Дай-ка подумать, с чего бы начать. Может быть, с того, что, после того, как я наконец добралась до дома и легла спать, эта дрянь разбудила меня пинком и приказала принести ей еду. Или о том, что я весь день только и слышу жалобы о том, что мы живем, как бомжи. А может быть, то, что она выкинула мои спагетти с помидорами и сыром в помойку, потому что это, видите ли, еда для убогих нищебродов, Саша, либо ты ее выгонишь нахрен, либо я эту овцу снотворным напою и налысо обрею». На последних словах мне пришлось телефон уже от лица убрать, потому от ее гневного крика ухо резало. Мда-а-а, это надо же ее так взбесить. И почему-то я был уверен, что озвученный ею список был далеко не полным. «Ксюша, я домой через пару часов приеду и во всем разберусь, хорошо? Просто не пересекайся с ней». «Да легко», зло фыркнула сестра. «Я вообще из дома ушла». «Что? Да там невозможно находиться. Саша, она ходит и ноет. Это ей не так, то ей не это. И она ни хрена не делает. Вообще, я когда готовила, попросила ее последить за водой на плите, пока убиралась у себя в комнате. Да, кстати, просто для справки. Она разнесла мой шкаф с одеждой. Все выкинуто и валялось. Ксюша, она просто забила на то, что я попросила. Все выкипело. Мне пришлось. В течение следующих нескольких минут я наслаждался злыми воплями сестры. Не то чтобы не мог ее остановить. Просто не хотел. Ксюша позвонила мне не столько от желания пожаловаться, сколько из необходимости выговориться. Вот такой она человек. Просто привыкла спускать пар в моем присутствии. Ну или по телефону. Редко, но случалось. Короче, ты меня понял, наконец выдохлась она. Да, я тебя понял. Прости, что так вышло. Когда приеду, поговорю с ней. Не ожидал, что что-то подобное может произойти. Да уж будь добр, вяло отозвалась Ксюша. Видимо, совсем сдувшись после того, как смогла выплеснуть все накопившиеся эмоции. Пожалуйста. Хорошо. Кстати, ты сказала, что не дома. Я пошла в ту кофейню, о которой ты говорил, тут же сообщила сестра. Мне надо было уйти из квартиры, или клянусь, когда ты пришел бы домой, там в живых осталась бы лишь одна из нас. Убийство так-то уголовно наказуемая штука, если ты не забыла. А у меня адвокат знакомый есть, попыталась она пошутить, но я тут же ее осадил. Перебьешься, у меня лицензии нет. Тогда буду давить на то, что убийство совершила в состоянии аффекта, тут же переобулась сестренка. Я еще раз напомню, она мои спагетти в мусорку выкинула, вместе с тарелкой. В такой ситуации оставалось лишь признать очевидное. Ну, тут судья однозначно будет на твоей стороне. Вот и я о том же. Ладно, напиши мне минут за 10 до того, как приедешь, хорошо. Не хочу туда одна идти, а то, да-да-да, не будем дело до суда доводить. Вот, ты меня понял, сделаем все тихо. Так, я не это имел в виду. Все, давай там быстрее, пропустила сестра мои слова мимо ушей. Пойду пока поищу в сети, где тут поблизости можно лопаты купить. И повесила трубку. Мда-а-а, нет, ну за спагетти обидно, конечно. Ксюша их вкусно готовит. Что-то случилось. Тут же поинтересовалась Лена, но я только покачал головой. Не, все в порядке, соврал. Не хватало еще о своих проблемах трепаться. Кстати, ты будешь отвечать? Лена недовольно посмотрела на меня, а затем на телефон в своей руке. Судя по количеству уведомлений, кто-то очень сильно хотел с ней связаться, только Распутина так и продолжала игнорировать. Не знаю, честно призналась она, боюсь, что хуже будет. Не может же быть все настолько плохо, предположил я. Все же он на тебе волнуется, Лен, беспокоится. Я бы на его месте точно волновался. Да если отвечу, он, как обычно, опять ругаться начнет, проворчала Распутина, недовольно глядя в окно. «Ты взрослая девочка», – пожал я плечами. «Тебе самой решать, ехать нам еще почти 40 минут, даже из города пока не выехали. Поспать, что ли?» Я спокойно откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «Подремлю немного, а потом, я же сказала, что уже еду домой». Вскрик был таким резким, что я чуть на сиденье не подпрыгнул. Открыл глаза. «Все еще такси, все еще едем по городу». «Значит, дремал совсем недолго». «Деда, пожалуйста», — продолжала причитать сидящая рядом со мной Елена. «Я же сказала, что все было в порядке. Я всего лишь сходила послушать». «Нет, да нет же, да, да послушай ты меня». «Так, что-то явно пошло не по плану». Эмоции, исходящие от девушки рядом со мной, становились все острее и острее по мере того, как разговор заходил все дальше. Я слышал из динамика гневный голос Распутина, и старик явно был недоволен происходящим. «Что? Нет, да ничего такого я не собиралась. Деда, да послушай ты меня, я всего лишь хотела». «Что нет? С чего ты взял я лишь? Нет, да нет же». «Так, судя по всему, сейчас она». «Тогда иди ты к дьяволу со своей заботой», — выкрикнула она, повесив трубку, и на ее глазах появились слезы. «Достал, я буду делать то, что хочу, остановитесь». Последний крик предназначался уже водителю. «Лена, успокойся, пожалуйста», — попробовал я немного усмирить ее, хотя и так понимал, что толку от этого будет немного. Судя по бьющим из нее эмоциям, шансы на это находились где-то в районе нуля. Я сказала: «Останови машину». Зло, почти срываясь в рыдание, закричала она. «Друг, остановись, пожалуйста», — быстро попросил я таксиста, и тот, следует отдать ему должное, тут же свернул к обочине. Едва машина остановилась, как Распутина дернула ручку и выпрыгнула наружу, громко хлопнув дверью. Я успел услышать, как телефон в ее руке издал звучную трель звонка, а затем улетел в ближайшую стену. Мне же оставалось лишь вздохнуть. Пару секунд выжду. «Понимаю тебя, парень», — хмыкнул таксист. «Бабы они такие». Даже отвечать на это не стал. Просто попросил его подождать тут и постоять на аварийке, а сам выскочил наружу. Распутина успела отойти метров на 10, когда я ее догнал. «Лен, что происходит?» Она не стала слушать, даже не повернулась, когда я ее позвал. Пришлось взять за руку и быстро развернуть лицом к себе для того, чтобы на меня уставились два маленьких океана слез в ее глазах. «Что случилось?» Он на меня наорал, чуть ли не плача, выдавила она из себя. «Сильно наорал? Угу». Она шмыгнула носом. «Очень сильно. Блин, и что с ней делать? И я ведь почти уверен, что, находись она в нормальном состоянии, такая ерунда не случилась бы. А сейчас эмоции от выступления. Плюс алкоголь. Видимо, все наложилось друг на друга и дало такой взрывной эффект. Ты телефон зачем в стену кинула? Чечева?» Она, кажется, даже на секунду растерялась. А затем нашла лежащий недалеко от такси разбитый мобильник. «На эмоциях, наверное», — выдавила она. «Не знаю. Саша, если я сейчас домой приеду, то все только хуже будет. Я не хочу». Он сказал, что вообще больше никогда и никуда меня не отпустит. «Лен, ну сама подумай, а?» Попытался я воззвать к ее голосу разума. «Ну сама посуди. Ты сбежала из дома. Дед беспокоится о твоем здоровье. Возможно, даже не просто так это делает. А тут ты такое вытворяешь. Да еще и без охраны. Ну сама подумай. А что мне оставалось?» Вскинулась она в злой растерянности. «Я устала. Понимаешь, устала. Я всю жизнь сижу в четырех стенах. Постоянно. Бесконечно. У меня даже друзей кроме Евы нет. Вообще. Какие, к дьяволу, друзья, когда я могу из дома всего раз в месяц выйти, да и то с таким количеством охраны, что ко мне никто и на пушечный выстрел не подойдет. Я жить хочу, а не существовать. А он трясется надо мной, будто я хрустальная. Достала. Похоже, что мне сегодня везет на женские скандалы. По опыту знаю, что тут пытаться в чем-то переубедить бесполезно. Слишком сильная эмоциональная фиксация на проблеме. Рациональное мышление тупо отключается. И, задал я ей вопрос, что дальше? Чего? Не поняла она и расстроенно шмыгнула носом. Что дальше делать будешь? Спрашиваю. Ты стоишь сейчас одна, посреди города. Домой ты ехать не хочешь. На улице ночевать будешь? Ну нет, я, Лен. Как можно более спокойно произнес я, при всей моей к тебе симпатии и уважении, ты сейчас ведешь себя как маленькая плакса. Кажется, я не смог бы добиться более сильного эффекта даже в том случае, если бы дал ей пощечину. Че что? Тупо переспросила она. Ты меня слышала? Повторил я. Тебе сейчас плохо, ты расстроена, я это понимаю, но ты не можешь вести себя так. Что ты собираешься делать? О, кажется, мозги заработали. Я не знаю. Честно призналась. «Домой поедешь?» Она отрицательно замотала головой. «Не хочу, Лена, не хочу». «Хорошо, давай я хотя бы тебя к Еве отвезу. Она твоя подруга и...» «Нет», тут же пошла она в отказ. «Дед знает, что она единственная, у кого я могла бы остаться. Туда точно людей отправит, а они меня к деду отвезут. Не хочу». Бывают в жизни такие моменты, когда ты четко видишь, что совершаешь ошибку. Понимаешь, что твоя машина несется прямо в отбойник, но по какой-то причине ничего не делаешь, просто держишь руки на руле, ощущаешь, как твоя нога по какой-то глупой причине начинает сильнее давить на газ, и только в последний момент осознаешь, что именно происходит, и вот тогда уже поздно. В эту секунду у меня было точно такое же чувство, оно появилось в тот самый момент, когда я увидел огонь в ее глазах. Я понял, что именно она собирается сказать, за миг до того, как она это сделала. «Можно я у тебя останусь?» – выдала она. «О, ну уж нет. Почему, Саша? Ну, пожалуйста. Лен, это ненормально. У тебя свой дом есть. Да не хочу я туда. Пожалуйста, всего на одну ночь. А завтра, когда он успокоится, поеду домой. Ты нормальная, ты свой телефон выкинула. Что твой дед подумает, когда не сможет до тебя дозвониться, да он весь город на уши поставит?» «Не поставит», – тут же выдала она. И она прикусила нижнюю губу, явно пытаясь придумать аргумент. «Если откажешься, то я пойду на улице ночевать», — вдруг выдала она. «Все равно ничего больше не остается». Я иронично поднял бровь. «Шантаж? Серьезно?» «Да, серьезно», — насупилась Распутина. «А ты вали домой, езжай и мучайся совестью за то, что со мной случится? Господи, за что мне все это? Ладно, спокойно. Ну не может она нормально сейчас думать. Ну бывает такое. Хорошо, наконец сдался я. Поехали. Переночуешь у меня. Даже закончить предложение не успел. Лена бросилась мне на шею и сжала в объятиях. Спасибо, спасибо, спасибо. Ага, потом поблагодаришь, отозвался я, аккуратно сняв со своей шеи и поставив на асфальт. Обязательно поблагодаришь. Особенно после того, как я позвоню твоему деду, когда домой приеду, и сообщу, где ты. Да, побесишься, но так лучше. Для всех так будет лучше. Уж я точно не хочу в это вмешиваться. Вернувшись в такси, назвал таксисту новый адрес. Тот немного поворчал, что, мол, крюк делать, но быстро тронулся с места. Сидящий внутри микроавтобуса Дмитрий зевнул и потянулся. От постоянного сидения тело затекло. Хотелось выйти и пройтись, но подобного счастья он позволить себе просто не мог. Люди, шляющиеся по парковке туда-сюда, привлекали к себе куда больше внимания, чем спокойно стоящий микроавтобус. «Дим, дай воды», — раздался голос сзади. «Ток бутылку не перепутай. Будешь мне об этом напоминать, специально перепутаю», — хмыкнул Дмитрий, взяв с пола рядом с собой бутылку с питьевой водой. «Не было бы причины, я бы не уточнял», — отозвался Сахим. «Да ёпт, один раз всего. Было темно, а у меня контузия была». Сахим говорит, что раз было, значит, было, отозвался тот. Долго еще, если не появится в течение часа, сворачиваемся и переносим дело на следующую неделю, проворчал Дмитрий. Такая себе, конечно, перспектива. Если затягивать операцию, то риск их обнаружения и последующего разоблачения возрастает в разы. А это уже, мягко говоря, неприятно. Так что лучше все будет спланировать заново. Да, его сиятельству это не понравится. Но Дмитрий хорошо знал графа Уварова. Тот был мудрым человеком и поймет его правоту. Наушник рации в его ухе вдруг щелкнул. «Шеф, кажется, едет», — сообщил один из наблюдателей. Дмитрий моментально оживился. Легкой сонливости как не бывало. «Кажется, или едет, только что мимо нас такси проехало. Объект, попадающий под описание, внутри. По-моему, с какой-то девкой приехал». Дмитрий тихо выругался. «Это нехорошо. Лишние свидетели... Это всегда плохо. Ладно, не страшно. Их следов тут все равно не обнаружат. Действуем, как планировали. Следите за полицейскими частотами. Понял, Сахим. Я слышал, отозвался Стрелок. Готовлюсь. Что с ветром? Сейчас. Дверь фургона приоткрылась на 10 сантиметров. Сахим быстро развернул установленную на кронштейне винтовку так, чтобы ствол смотрел точно в приоткрытую щель. Сам же ствол не будет торчать наружу, и его даже при всем желании нельзя будет заметить, оглушитель скроет часть звука от выстрела и дульную вспышку. Жаль, но с хлопком от преодоления пули звукового барьера они ничего поделать не смогут. Дмитрий предлагал взять дозвуковые патроны, но Сахим наотрез отказался. Выстрел и так непростой, так что лучше не рисковать. Быстро узнав скорость ветра около зданий, между которыми предстояло пролететь пуля, и рядом с тем местом, где ей предстояло поразить цель, Дмитрий сообщил информацию Сахиму. «Отлично, проблем не будет», — довольно кивнул тот, внеся небольшую поправку на прицеле с помощью колесика регулировки. Идеально смазанный затвор винтовки скользнул назад, а затем вернулся на свое место, подав патрон в патронник. «Готов к стрельбе», — доложил Сахим. «Цели не вижу. Жди», — приказал Дмитрий, наблюдая за тем местом, где находилась парадная, и нажал на кнопку рации. «Внимание, где цель?» Их машина остановилась, тут же сообщили ему. Они метров 200 не доехали. Сердцебиение Дмитрия тут же ускорилось. Их раскрыли, они что-то поняли. «Нас заметили?» — спокойно спросил он. «Вроде нет», — донесся голос из рации. «Вижу, как цель вышла из машины. Сейчас с девушкой идет к дому. Вроде никаких признаков того, что нас раскрыли». «Понял. Продолжаем». Взяв мощный бинокль, Дмитрий осмотрел то место, где должна была пройти цель. Вот он, идет вдоль дома к парадной с какой-то девушкой, молодая. Из-за кепки Дмитрий не мог рассмотреть лицо, да и шла она, прикрытая от него фигурой парня. Дмитрий вздохнул. Эх, похоже, вечер у этой девчонки будет явно не таким приятным, как она, должно быть, того ожидала. «Вижу его», — послышался голос из глубины фургона. «Сможешь его достать? Без проблем». В тишине раздался тихий щелчок предохранителя. «Он у меня на прицеле. Тогда действуй». Сахим выждал еще 2 секунды и выстрелил. Глава 5. «Приехали», — сообщил таксист, выдернув меня из легкой полудремы. Опять, снова задремал. Похоже, что напряжение после последних событий наконец начинало давать о себе знать. Постоянно хотелось спать. Надо будет взять и хоть раз использовать выходной по прямому назначению и выспаться. Вот так, чтобы всласть, без будильников и всего прочего. Просто сладкий роман между мной и подушкой. Но, что забавно, я такой не один оказался. Елена бессовестно дрыхла у меня на плече. Похоже, она не выдержала тех эмоциональных потрясений, что свалились на нее за последний час. «Эй, просыпайся, Соня», — мягко растолкал девушку. «Мы приехали». «И чего куда?» — Распутина заморгала и сонно завертела головой, видимо, пытаясь сообразить, где именно оказалась. «Дома у меня». «Ну почти», — ответил я, выбираясь наружу из машины и подав Лене руку. «Вон, тот дом. А чего тогда тут остановились?» Недовольно забурчала она, выбравшись следом за мной из машины. «А ведь правда, удалить эту точку для остановки из приложения, что ли?» «Да так, не бери в голову. Люблю пройтись, чтобы кровь в теле разогнать». Достав мобильник, написал сообщение Ксюше, чтобы шла домой. Кофейня находилась недалеко, так что долго ждать ее не придется. «Вот домой все вместе и поднимемся». Не прошло и 10 секунд, как сестра прислала улыбающийся смайлик. «Значит, уже идет домой. Ну и славно, а то я». «Что-то не так?» Это понимание пришло ко мне настолько резко, что я чуть не растерялся. Вот шел к дому и прямо ощущал, что-то было очень и очень не так. Казалось бы, вроде ничего особенного, но, быстро просканировав окружающую местность на предмет чужих эмоций, начал искать эту псину. Ну почему проклятый блохастый засранец решил вдруг именно сейчас свою морду высунуть из той дыры, в которой прятался? Едва я это сделал, как сразу же понял, что ошибся. Очень сильно ошибся. Обнаруженные мною эмоции вообще не походили на те, пусть и несколько разумные, но все-таки животные инстинкты, что излучал Хрут. Более того, их было много. И самый ближайший. Я повернул голову и посмотрел в сторону стоящей напротив входа в мою парадную машины. Темно-синий четырехдверный седан, неприметный. Только вот стоял вдали от ближайших фонарей, которые помогли бы разглядеть силуэты сидящих в салоне людей. Что самое паршивое, кто бы ни сидел внутри машины, они увидели, что я смотрю их в сторону. Чтобы это понять, мне даже не нужно для этого было видеть их лица. Хватило эмоций, что я ощущал. «Погоди, Лен», внезапно остановил я ее и остановился сам. «Каже, что-то со свистом пролетело прямо передо мной и ударило в стену здания с такой силой, что оставило в ней небольшую дыру. Откуда-то издали долетел отдаленный хлопок, похожий на приглушенный раскат грома. Это что сейчас такое было?» Удивленно захлопала глазами Распутина. «Ты промазал», шокированно воскликнул Дмитрий. «Сахим, что за?» Засранец почему-то резко остановился, прорычал стрелок, быстро дернув затвор винтовки назад. Блеснувшая в свете установленных на парковке ламп латунная гильза вылетела из патронника и со звоном упала на пол фургона. Ее место тут же занял другой патрон, как только затвор скользнул назад. Сахим, не глядя, поднял пустую гильзу с пола и сунул в карман. «Подожди, сейчас я его достану, сука, он вне зоны стрельбы». Дмитрий уже и сам это видел, наблюдал за происходящим в бинокль. Еще никогда он не видел ничего подобного. Парень должен был быть мертв, стопроцентно. Пуле требовалась всего 1 секунда на то, чтобы преодолеть расстояние от среза ствола до своей цели и отправить парня на тот свет. Но тот каким-то невероятным образом остановился прямо в ту секунду, когда Сахим нажал на курок. Дьявольский идеальный расчет времени. Всего один единственный не сделанный шаг, но его хватило, чтобы спасти парню его жизнь. Казалось бы, нет проблем. Сахиму достаточно было сделать еще один выстрел, но... «Дим, ты видишь это?» «Да». «Что за срань там происходит?» Дмитрий и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Прямо на его глазах стоящий на парковке возле дома седан рванул прямо на парня. Все выглядело, как какой-то бред. Скрытый в темноте салона водитель нажал на газ, и машина сорвалась с места. Случившееся заметил не только он. Рахманов тоже успел увидеть несущуюся на него угрозу. Схватил девушку в охапку и бросился в сторону. Вместо него, успевшая набрать скорость, машина протаранила другой автомобиль, что находился за спиной Рахманова. А когда наружу выбрались люди с оружием, Дмитрий окончательно потерял в происходящем хоть какой-то смысл. «Что делаем?» Тут же по-деловому спросил Сахим. «Жди момента и стреляй снова», — отдал приказ Дмитрий, прилипнув глазами к окулярам своего бинокля. Похоже, что парнишка успел насолить не только им. Может быть, оно даже и к лучшему. Если его грохнут другие, им не придется даже руки марать. Но своих людей следует предупредить. Грохот сминаемого металла и бьющегося стекла смешался с паническим криком Елены мне прямо в ухо. Машина влетела в стоящий небольшой хэтчбек за нашей спиной. Благо я успел вовремя убрать нас с пути взбесившегося автомобиля. «Вставай быстрее!» — крикнул я ей, вскакивая на ноги и рывком поднимая девушку вслед за собой. Причины не тратить время попросту имелись. Аж сразу три причины, что вылезли наружу из попытавшейся сбить нас машины. И все трое держали в руках пистолеты. Тот, что находился на водительском сиденье, ближе всех ко мне, направил пистолет прямо мне в лицо. Точнее, попробовал. Даже не пытаясь бежать, я со всей силы пнул дверь ногой, и та ударила мужика в живот, сбив ему прицел. Выстрел бесполезно ушел куда-то вверх. Времени на раздумья не оставалось совсем. Скрытый в артефактном кольце меч появился в руке, кажется, раньше, чем я умел об этом подумать. Так что просто ткнул оружием перед собой. В любой другой ситуации это не дало бы мне примерно да ничего бы не дало. Из столь близкого положения, да еще и без нормального замаха, острие меча, скорее всего, даже кузовную панель двери не проткнуло бы. Но стоит взять в руки артефактный клинок, способный резать почти что угодно. Как ситуация быстро меняется, и меняется кардинально. Кончик лезвия прошел через дверь, как нож сквозь масло, и вышел с той стороны, вонзившись моему противнику прямо в живот. Еще один пинок по двери, и раненый мужчина выронил пистолет, когда его руку зажало между кузовом и рамой двери. Все происходящее показалось мне чем-то долгим, словно вся эта куча действий заняла минуту или даже больше. Но на самом деле пистолет был в моей руке примерно через 4 или 6 секунд после того, как одна машина протаранила другую. А еще через одну я уже выстрелил в других визитеров. Кажется, даже попал, ага, в их же машину. Пуля бесполезно отрикошетила и улетела куда-то в сторону. Зато заставил засранцев спрятаться за машиной, как за укрытием, чем выиграл нам немного времени. Что происходит? Молчи. Рявкнул я и за руку потянул девушку следом за собой за ближайшую машину. Как оказалось, сделал это очень даже вовремя. Хлопок выстрела, и пуля снесла с нее боковое зеркало. Похоже, что напугались они не так сильно, как я на то рассчитывал. А не поторопись я, на месте несчастного зеркала оказалась бы моя голова. Малоприятная перспектива так-то. «Саша, что происходит?» «Четверг», — зло отозвался я, «не поднимай голову». Крепко держа Лену за руку, побежал вдоль припаркованных машин, а сам думал, что за чертовщина тут происходит, кто они такие. Хотя, кажется, на последний вопрос у меня имелось что-то вроде ответа. «Ладно, к дьяволу. Сейчас надо быстро добраться до дома и, Саша». У меня в этот момент сердце удар пропустило. Ксюша вышла из-за угла дома и пошла в моем направлении. За спиной небольшой рюкзак, а в правой руке пакет с эмблемой кофейни. Она же понятия не имеет, что здесь происходит. «Ксюша, беги отсюда!» — заорал я и увидел, как на ее лице загорелось непонимание. А еще я вдруг понял, что слишком поздно. У стоящей в нескольких метрах слева от нее машине открылись двери. Наружу выбралось четверо мужчин в неприметной одежде. Один из них поднял руку с пистолетом. Я даже не думал особо, да там и времени не оставалось. Просто призвал в руку меч и со всей силы швырнул его вперед. Вращающийся, словно бешеная мельница, серебристый клинок прорезал воздух и разрезал нападающего до хрен там. Я не Дункан Маклауд, чтобы такие трюки откалывать. Железка просто пролетела сбоку от направившего на сестру оружие мужика без какого-либо вреда для последнего. Правда, лезвие прорезало крышу машины с такой легкостью, словно та была сделана из фольги, чем этих тварей изрядно напугало. «Беги!» – заорал я, и в этот раз сестра уже не раздумывала. Видимо, тот факт, что родной брат в людей острым железками швыряется, выглядит как достаточно веский аргумент прислушаться к его словам. Сестра кинулась в сторону нашего подъезда, а вот мы с Еленой такого счастья оказались лишены. Слишком далеко, и не только до нашей парадной, а вообще до любого маломальски нормального укрытия. Свистнувшая у меня над головой пуля быстро подсказала, что времени на раздумья не то чтобы много, вообще времени нет. Так что тут в силу вступает главный инстинкт – бей или беги. «Давай за мной», – приказал я Распутина и, вновь схватив за руку, потянул следом за собой в сторону раскинувшегося напротив нашего дома сквера. Она вдруг вскрикнула и споткнулась, едва не упала, но я успел подхватить ее под руку. Только кепка с головы слетела. Удивительно, но Лена едва не обернулась, чтобы ее поднять. «Ты издеваешься», — рявкнул я, когда увидел, как она повернулась. «Беги давай». «Да что за чертовщина там творится?» — прошептал Дмитрий, глядя на происходящее около дома. То, что с их стороны предполагалось как обычное и тихое устранение, теперь превратилось в перестрелку, шум от которой слышали, должно быть, во всем районе. Сахим, только не тогда, когда он мечется, как в задницу ужаленный, покачал головой Стрелок. Дмитрий тихо выругался и продолжил наблюдать за происходящим в бинокль. Ладно, парень был неплох, не в плане своих боевых качеств, тут он полный профан, но решение принимал быстро, этого у него не отнять. Многие на его месте вообще бы застыли на месте, прямо, как олени в свете фар несущегося на них грузовика, и с точно такими же последствиями для своих жизней. А этот нет, все четко делал, чтобы спасти себя и защитить девушку. Вот их цель бросилась в сторону от дома к дороге и потянула за собой подружку. Неизвестные нападающие ринулись следом за ними. Кто-то даже пытался стрелять на бегу из пистолетов. Дилетанты. Дмитрию стоило больших усилий не скривиться в отвращении. Ну кто же так делает? Нет бы занять нормальную и уверенную стойку, поймать цель на мушку и выстрелить. Так нет же. Эти кретины бежали вслед за ним и стреляли. Разумеется, в молоко. А нет, вон, одна довольно близко прошла. Дмитрий успел заметить, как девушка дернулась и чуть не упала, но Рахманов успел подхватить ее под руки и быстро утащить следом за собой. Твою мать, он даже не смог понять, прошептал это или выкрикнул. Слова вырвались из него в ту же секунду, когда, кажется, в его кровь выплеснулся годовой запас адреналина. «Сахим, вали их», — резко приказал начальник охраны графа Уварова и схватил рацию, чтобы предупредить своих людей. «Кого? Всех, мать его, вали всех, кто стреляет в Рахманова». Что приятно, Сахим переспрашивать не стал. Бывший профессиональный военный, он просто исполнил приказ, без вопросов и раздумий. Раз начальство сказало валить всех, значит, на то была причина. Винтовка чуть повернулась на идеально смазанном шарнире и выстрелила. Затем еще раз, и снова. Сахим правильно понял тон своего шефа. Раз последовал такой приказ, значит, на маскировку можно наплевать. Затвор скользнул назад, а затем вернулся на место. И в тот же миг курок ударил по бойку. Проколотый капсюль воспламенил порох внутри гильзы, и пуля 308 калибра унеслась по стволу, закрученная выверенными до микрона нарезами внутри винтовки. Секунда, и один из последних мужчин, что почти успели добежать до сквера, дернулся и завалился назад, когда разогнанная до скорости в 730 метров в секунду пуля ударила его в грудь, точно в центр массы. За те секунды, что у него оставались, Сахим успел сделать 4 выстрела и снять 2 из 6 бегущих следом за Рахмановым людей. Учитывая расстояние и то, что на прицеливание и последующую стрельбу у него оставалось всего 3,5 секунды, более чем достойный результат. «Все, скрылись за деревьями. Не вижу целей», – деловито доложил он, и Дмитрий кивнул. Быстро нажав кнопку на рации, он вызвал остальных. «Внимание всем, смена задачи, повторяю, смена задачи. Нужно найти и защитить девушку, которая приехала вместе с целью. Все остальное не важно. Поняли? Любой ценой. Найти и защитить». Дмитрий узнал ее. Он видел ее всего несколько раз, когда сопровождал графа во время его визитов к Распутину, но на память на лица никогда не жаловался. Если Елена Распутина погибнет во время их работы, то им всем не сносить головы. Сахим не успел подобрать с пола фургона все отстреленные гильзы, а машина уже завела двигатель и тронулась с места. Ксюша ворвалась домой, швырнув вещи на пол. Телефон оказался у нее в руках в ту же секунду. Пальцы судорожно начали набирать номер полиции. «Эй, ты мне поесть принесла или нет?» — раздался из комнаты брата презрительный и наглый голос. Ири вышла в коридор в белье и одной из футболок брата. Платиновые волосы, явно недавно вымытые, завернуты в полотенце. Ей хватило одного короткого взгляда на лицо Ксении. «Что случилось?» — требовательно спросила Альфарка. Ксюша даже внимание на нее обратила, прижав к уху телефон и слушая короткие гудки. Слава богу, что ответили быстро. Отделение полиции Рай. Тонкие, но чудовищно сильные пальцы сжали ее запястье. Ири резко и грубо развернула Ксению к себе лицом. «Что происходит? Там какие-то люди», — отрывисто произнесла она. «Они напали на Сашу». И выражение на лице Альфы изменилось моментально. Не говоря больше ни слова, она просто развернулась и пошла в принадлежащую Ксении комнату, по пути сдернув полотенце с мокрых волос и бесцеремонно швырнув его на пол. «Стой!» — вскрикнула Ксюша, бросившись следом за ней. «Что ты?» Для нее это оказалось уже слишком. Прямо на ее глазах Ри открыла дверь небольшого балкона в ее комнате и вышла наружу, а затем просто перемахнула за ограждение и спрыгнула вниз, с 9-го этажа. «Девушка, вы тут? Вы меня слышите?» — тараторил голос из динамика, но Ксюша даже внимания на него не обратила. Вместо этого она бросилась к ограждению балкона в тот же миг, как услышала страшный удар под своими окнами. Как бы эта дрянь ее не бесила, но старшая Рахманова никогда не была жестоким человеком, и уж точно не могла просто так принять тот факт, чтобы кто-то взял и свел счеты с жизнью прямо на ее глазах. Оттого дальнейшая картина показалась ей еще более сумасшедшей. Пролетев 9 этажей вниз, стройная женщина в одних трусиках и футболке приземлилась ногами прямо на крышу одного из стоящих под домом автомобилей, промяв ее чуть ли не до самого асфальта. Во все стороны полетели осколки выбитых стекол. Будто ничего не случилось, Ири просто сделала шаг и босиком сошла на асфальт. Покрутила головой, нашла взглядом сначала лежащие на дороге между домом и сквером трупы, а затем направилась к скрючившемуся рядом с разбитой машиной мужчине. Кажущаяся хрупкой женщина схватила его за горло и подняла над землей. С высоты 9-го этажа Ксюша ни за что не смогла бы услышать, что именно она спросила, но всего через несколько секунд мужчина неподвижной грудой упал обратно, а Альфарка бросилась в сторону сквера.